Третье. Итак, скажет мне кто-нибудь, вы позволяете себе отрицать не только возможность повсеместного воцарения правды, мирной гармонии и благоденствия на земле, но даже как будто противополагаете все это христианству, как вещи с ним несовместные, изображаете все это чуть-чуть не антитезами его. Вы забыли даже катехизис, в котором всегда приводится текст «Бог любый есть». Писатель, которого вы сами высоко цените, и которого вы в начале предыдущего письма назвали не только даровитым и вполне русским, но и весьма полезным, шаг за шагом, слово за словом, явился у вас под конец того же письма человеком почти вредным своими заблуждениями, чуть-чуть не еретиком. Но чего же вы хотите после этого? Чего же вы требуете от России нашей и от нас самих? Страница 430. О воцарении правды и благоденствия на земле я не буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все люди, мне кажется, разделяются очень просто на расположенных этому идеалу верить и на пожимающих только плечами преподобной мысли, противной одинаково и реальным законам природы, и всем главным и самым влиятельным из известных нам положительных религий. Для убеждения первых, то есть верующих в благоденствие и в правду, нужно говорить долго и подробно, а это невозможно в статье или письме, имеющем специальную цель. Вторые же, не расположенные этому верить, поймут меня из полуслова. Это о всемирном благоденствии и о человеческой правде. О гармонии я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово «гармония» я понимаю, по-видимому, иначе, чем господин Достоевский и многие другие современники наши. Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. Пушкин сопровождает Паскевича на войну, присутствует при сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено. Русские победителями вступают в РЗРУ. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество сильных и новых ощущений. Природа Кавказа и азиатской Турции, вид убитых и раненых, затруднения и усталость походной жизни, возможность опасности, которую Пушкин так рыцарски любил, удовольствие штабной жизни при торжествующем войске, даже незнакомое ему дотоле наслаждение восточных бань в Тифлисе. После всего этого, или под влиянием всего этого, в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей, Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле. Страница 431. Вот это гармония, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и в жизни самой, и в искусстве. Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во всецелости своей, есть проявление реально-эстетической гармонии. А если бразильский император сидит в Петербурге за столом в обществе русских ориенталистов, до того уже все восточное давно утративших, положим, что их очень трудно отличить со стороны от любого европейского бюргера, то это не столько гармония, сколько унисон, очень мирный унисон, скучный, немного деревянный и очень бесплодный. То есть на нравы и понятия самих ориенталистов практически не действующий. Их более восточными и оригинальными людьми не делающий. При таком понимании слова «гармония» Я не могу и говорить о ней в смысле гармонического или эстетического братства однообразных народов будущего, если бы даже я в это братство имел право верить как реалист и как христианин. В глазах реалиста, то есть человека, не имеющего права делать предсказания без предыдущих, даже и приблизительных примеров, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективного постоянного удовольствия, не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом. В глазах христианина подобная мечта противоречит прямому и очень ясному пророчеству. Евангелие об ухудшении человеческих отношений под конец света. Братство по возможности и гуманность действительно рекомендуется Святым Писанием Нового Завета для загробного спасения личной души. Страница 432. Но в Святом Писании нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал. Это неправда. Христос приказывает или советует всем любить ближних во имя Бога. Но, с другой стороны, пророчествует, что его многие не послушают. Вот в каком смысле гуманность новоевропейская и гуманность христианская являются, несомненно, антитезами, даже очень трудно примиримыми, или примиримыми эстетически только в области поэзии, как жизненной, так и художественной, то есть в смысле увлекательной и многосложной борьбы. Удивляться этому или ужасаться такой мысли не следует. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея простая. Христианство есть представление сложное. В христианстве, между многими другими сторонами, есть и гуманность или любовь к человечеству о Христе. То есть не из нас прямо истекающее, а Христом даруемое и Христа за ближним провидящее, от Христа и для Христа. Гуманность же простая, автономическая, шаг за шагом, мысль за мыслью может вести к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать «манио демократика прогрессиве». Все дело в том, что мы претендуем сами по себе без помощи Божией быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнее, быть полезными. Я говорю ошибочнее, ибо доброту, еще свою, порыв искренней любви и милосердия, человек не может не чувствовать. Это факт невольного сознания. Но как быть уверенным в пользе не только всем, но и многим? Спасая одного, я, может быть, врежу кому-нибудь другому. Христианство мирит это легко именно тем, что с одной стороны не верит в прочность и постоянство автономических добродетелей наших, а с другой долгое благоденствие и покой души считает вредным. Страница 433. Оскорбителю оно говорит: «Кайся, ты согрешил». Оскорбленному внушает: «Эта обида тебе полезна. Рукой неправедного человека наказал тебя Бог. Прости человеку и кайся перед Богом». Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда посещением Божиим. А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти полезные нам обиды, разорения и горести. В этом отношении христианство и гуманность можно уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим сначала из одного пункта, но которые вследствие постоянного уклонения путей должны не только удариться друг об друга, но даже и прийти в сокрушающее столкновение. Уподобление это принадлежит не мне, но оно так прекрасно, что я хотел непременно воспользоваться им. Оно принадлежит Прево Парадолю, застрелившемуся в Америке. Он прилагал его к Франции и Германии еще до войны 1870 года и предсказывал поражение своей отчизны. Во всех духовных сочинениях, правда, говорится о любви к людям. Но во всех же подобных книгах мы найдем также, что начало премудрости, то есть религиозной и истекающей из нее житейской премудрости, есть страх Божий, простой, очень простой страх из загробной муки и других наказаний в форме земных истязаний, горести и бед. Отчего же господин Достоевский не говорит прямо об этом страхе? Не потому ли, что идея любви привлекательнее? Любовь красит человека, а страх унижает. Но, во-первых, перед христианским учением добровольное унижение о Господе, то есть то самое смирение, которое так уважает и господин Достоевский, лучше и вернее для спасения души, чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной елейности. Страница 434. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню деятельной любви. Там они молились Богу сперва за свою душу, а потом за других людей. Многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, то есть страх и своего рода унижение, вернее, чем претензия мирского незлобия и чем самоуверенность деятельной любви в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельной и горячей любовью, а прежде всего учат послушанию, принижению, пассивному прощению обид. И все это считается до невероятности трудным, в особенности для тех людей, которые воображают себя уже смиренными и в миру собственными усилиями для монастыря подготовленными. Случаями поразительного падения этих духовных икаров, нередко весьма искренних и благородных, наполнена история монашества от начала его и до нашего времени. Да, прежде всего страх, потом смирение. Или прежде всего смирение ума, презрительно относящегося не к себе только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным человеческим умам, беспрестанно ошибающимся. Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху перед именем Божиим, к послушанию учению Церкви, этого Бога нам поясняющий. А любовь уже после. Любовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая. Это плод, венец. Это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, натуре сообщенной, или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленной. Страница 435. Как в особый дар благодати я охотно верю искренности и любви, когда дело идет, например, о самом ораторе, то есть о натуре высоко одаренной. Но совсем другое я чувствую, когда я думаю о большинстве слушателей его, восхищавшихся. Я уверен больше любовью к Европе, чем любовью к Христу и действительно к ближнему. Есть, однако, в числе разных многочисленных родов и оттенков человеческой любви один особый род, который может и неверующего, и несмиренного человека своим путем привести и к вере, и к смирению, а потом даже и к той любви человечества о Боге, которой достигали столь немногие во все времена, да и то приблизительно, подобно тому, как в квадратуре круга приближается подвижный многоугольник к полному и неподвижному кругу божественной чистоты. Но об этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказал о ней почти в одно время с господином Достоевским другой русский христианин, в речи менее прославленной, но в одном отношении более правильной, чем речь господина Достоевского. Я говорю о Победоносцеве. Почти в то самое время, когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели, пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то созрели, или вернее перезрели, до того, что нам остается только заклать себя на алтаре всечеловеческой, то есть просто европейской демократии, этот русский христианин, о котором я вспомнил, один по должности своей, счастливо совпадающий с его чувствами и призванием, посетил далекую Ярославскую епархию и там на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей, состоявшим под покровительством в бозе почившей императрицы, сказал слово, которое московские ведомости по справедливости назвали прекрасным и возвышенным, и которое я бы желал назвать благородно смиренным. Страница 436. Вот отрывки из этой речи. Сперва господин Победоносцев говорит о том, как поминать покойную их покровительницу. Она сама завещала всем любящим ее поминать ее на литургии, когда приносится бескровная жертва на престоле Господнем. До последних дней жизни она поминала с глубокой признательностью тех, кто ввел ее в церковь и показал ей нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свете нашу церковь, так как любит человек, однажды узнавший верховную красоту и ничего не хочет променять на нее. И еще. Только через церковь можете вы сойтись с народом просто и свободно и войти в его доверие. Потом. Одно прочно. Простые дела милосердия. Алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть. А выше всего темную душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнем любви, вот дела, которые пойдут вслед за нами. В чем же разница между этими двумя речами, одинаково прекрасными в ораторском отношении? И там Христос, и здесь Божественный Учитель, и там и здесь любовь и милосердие. Не все ли равно? Нет, разница большая, расстояние неизмеримое. Во-первых, в речи господина Победоносцева Христос познается не иначе, как через церковь. Любите прежде всего церковь. Страница 437. В речи господина Достоевского Христос, по-видимому, по крайней мере, до того, помимо церкви, доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, то есть с самими существенными положениями и безусловными требованиями православного учения, приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания всеобщего братства народов, повсеместного мира и гармонии. Во-вторых, о милосердии и любви. И тут для внимательного ума большая разница. Милосердие господина Победоносцева – это только личное милосердие. И любовь господина Победоносцева – это именно та непритязательная любовь к ближнему, именно к ближнему, к ближайшему, к встречному, к тому, кто под рукой. Милосердие к живому реальному человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать действительно как брату в этот час. У господина Победоносцева нет и намека на собирательное и отвлеченное человечество, которого многообразные желания, противоположные потребности, друг друга борющие и исключающие, мы и представить себе не можем даже и в настоящем, не только в лице грядущих поколений. У господина Победоносцева это так ясно. Любите церковь, ее учения, ее уставы, обряды, даже догматы, да, даже сухие догматы, можно благодаря вере любить до нельзя. Будет вам приятно церковь, или, скажем проще, понравится вам ходить почаще к обедне или посещать внимательно монастыри, вы захотите лучше понять учение. Понявши учение, будете по мере сил вашей натуры жить по-христиански, или, по крайней мере, понимать все по-христиански, как понимал по-христиански столь дурно живший мытарь. Церковь скажет вам вот что. Не претендуйте постоянно пылать любовью. Страница 438. Дело вовсе не в ваших высоких порывах, которыми вы восхищаетесь. Дело, напротив того, в покаянии и даже в некотором унижении ума. Не берите на себя лишнего, не возноситесь все этими высокими и высокими порывами, в которых кроется часто столько гордости, тщеславия и честолюбия. Будьте свободолюбивы, если вам угодно на почве политической, хотя и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться. Но ради Бога на почве религиозной учитесь скромно у церкви. И даже еще проще и прямее говоря, учитесь у русского духовенства, у этого сословия столь несовершенного и нравственно, и умственно. Оно весьма несовершенно, это правда. Быть может, оно по условиям исторического воспитания вышло несколько суше, несколько грубее нас, по-дворянски воспитанных мирян, это правда. Но оно знает учение церкви, и даже путей у Бога много. Самая эта сухость его могла располагать его сопротивляться порывистым новшествам. И еще. Разве для горячих порывов необходимо только новшество? Или разве православие еще недостаточно у нас забыто и в светском обществе, и в ученом, чтобы не иметь возможности стать опять новым и увлекательным? Прекрасный сосуд не разбит еще, не расплавлен дотла на пожирающем огне европейского прогресса. Вливайте в него утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и только и вы будете правы. По-видимому, в некоторых местах речи своей господин Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном. В этих местах он является по-прежнему вполне христианином. Только христианином, чего-то ясно и прямо недоговорившим и что-то другое лишнее вместе с тем, пересказавшим. Страница 439. Например, смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах это правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония. Если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить. Не договорено тут малости, не упомянуто о самом существенном, о церкви. Пересказано лишнее о какой-то окончательной гармонии. Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил, и которая испортила, по-моему, все прекрасное дело Федора Михайловича Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед народом, перед верой и правдой, которому и прежде многие нас учили. В этих словах «смирение перед народом» или «как будто перед мужиком в специальности» есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное. В чем смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет, всякий знает, что не об этом речь. Это само собой разумеется, и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Страница 440. Подражать его нравственным качествам есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные, вообще личные, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположении столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству. Конечно, не с этой стороны советует нам перед ним смиряться. Надо учиться у него смиряться умственно, философски смиряться, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем. Уже одно то хорошо, что наш простолюдин Европы не знает и о благоденствии общем не заботится. Когда мы в стихах Тютчева читаем о долготерпении русского народа и, задумавшись, внимательно спрашиваем себя, в чем же именно выражается это долготерпение, то, разумеется, понимаем, что не в одном физическом труде, к которому народ так привык, что ему долго быть без него показалось бы и скучно. Кто из нас не встречал, например, работниц и кормилиц в городах, скучающих по пашне и сенокосу? Значит, не в этом дело. Долготерпение и смирение русского народа выражалось и выражается отчасти в охотном повиновении властям, иногда несправедливым и жестоким, как всякие земные власти, отчасти в преданности учению церкви, ее установлениям и обрядам. Поэтому смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как смирение перед той самой церковью, которую советует любить господин Победоносцев. Страница 441. И эта любовь гораздо осязательнее и понятнее, чем любовь ко всему человечеству, ибо от нас зависит узнать, чего хочет и что требует от нас эта церковь. Но чего завтра пожелает не только все человечество, но хотя бы и наша Россия, утрачивающие на наших глазах даже прославленный иностранцами государственный инстинкт свой, этого мы понять не можем, наверное. У церкви есть свои незыблемые правила и есть внешние формы, тоже свои собственные, особые, ясные, видимые. У русского общества нет теперь ни своих правил, ни своих форм. Любя церковь, знаешь, чем, так сказать, угодить ей. Но как угодить человечеству, когда входящие в состав его миллионы людей между собой не только не согласны, но даже и несогласимы вовек? Эта вечная несогласимость нисколько не противоречит тому стремлению к однообразию в идеях, в воспитании и нравах, которые мы видим теперь повсюду. Сходство прав и воспитания только уравнивает претензии, не уменьшая противоположности интересов, и потому только усиливает возможность столкновения. Любить церковь – это так понятно. Любить же современную Европу, так жестоко преследующую даже у себя римскую церковь. Церковь все-таки великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические оттенки, отделяющие ее от нас, это просто грех. Отчего же в нашем обществе и в безыдейной литературе нашей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, кардиналу Ледоховскому, ни к западному монашеству вообще, теперь везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли совместиться и христианское чувство, и художественное, и либеральное. Страница 442. Ибо, с одной стороны, католики, это единственные представители христианства на Западе, и об этом прекрасно писал тот самый Тютчев, который хвалил долготерпение русского народа, с другой, истинная гуманность, живая, непосредственная, не может относиться только к работнику и раненому солдату. Человек высокого звания, оскорбляемый и гонимый толпою, полководец, побежденный подобно Бенедеку или Осман-паше, может пробудить очень живое и глубокое чувство почтительного сострадания в сердцах, не испорченных односторонними демократическими сантиментами. А поэзия, конечно, в Папе и Ледоховском больше, чем в дерзком и дюжинном западном работнике. Я думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за Папу и Ледоховского, даже за Дон Карлоса. Революционная современность претворяет в себя постепенно всю ту старую поэтическую разнообразную Европу, которую наш поэт так любил, конечно, не нравственно доброжелательным чувством, а прежде всего художественным, каким-то пантеистическим. Я вспоминаю одну отвратительную картинку в какой-то иллюстрации, кажется, в Гартенлауб. Сельский мирный ландшафт, кусты, вдали роща, у рощи скромная церковь католическая. На первом плане поле типажа крестный ход. Старушки набожные, крестьяне без шляп, в позах и на лицах именно то смирение, которое и в нашем простолюдине в подобных случаях нас трогает. Впереди сельское духовенство с хоругвями. Но эти добрые, эти смиренные перед Христом люди не могут дойти до его храма. Страница 443. Поезд железной дороги остановился зачем-то на рельсах и шлагбаум закрыт. Им нужно долго ждать или обходить далеко. Прямо в лицо священникам, опершись на перила вагона, равнодушно глядит какой-то бородатый блузник. Политипаж был, видимо, составлен с насмешкой и злорадством. О, как ненавистно показалось мне спокойствие и даже красивое лицо этого блузника! И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание господина Достоевского «О народы Европы и не знают, как они нам дороги!» воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих. «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое, и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием». Если такого рода ненависть – грех, то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к церкви. Я говорю к церкви, даже и католической, ибо если бы я не был православным, то желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом. Уж это слишком мерзко.